Глава 12. «Сэр, я не совсем понял вопрос. Я действительно был в недоумении. Интернет и так всемирная система, которая связала практически 4 миллиарда людей по всему миру. Разве этого мало?» «Марк, пошевели своими гениальными извилинами и дай мне ответ на вопрос». «Всемирный спутниковый интернет. То есть уже в самом этом определении заложен основной смысл. Вы хотите передавать сигнал только через спутник, не через оптоволокно, не развивая квантовую передачу сигнала, а только спутник? Но зачем? Это дорого и нецелесообразно». «Ты не прав, друг мой. Сейчас, по официальной статистике, интернетом пользуются чуть больше половины всех жителей Земли. Но остались те, кто просто не имеет возможности протянуть не то что оптоволокно, а просто телефонную линию. Я могу назвать тебе сотню мест в мире, где люди даже не слышали о туалетной бумаге. Но ты представь, какие откроются горизонты, имеет и доступ к сети даже из самой глуши. Сколько людей откроют для себя новые горизонты, имея не выход в интернет». Я понимал, о чем он говорит, хотя он же и противоречил своим словам. Слишком много факторов, которые делают эту затею просто бесперспективной. «Мистер Нолан, я не хочу вас обидеть, но все это звучит неправильно. Зачем интернет там, где у людей не будет ни одного устройства? Даже если вы, как меценат, обеспечите всех малоимущих телефонами, как они смогут платить за него? И даже если решить эту проблему, как заставить их пользоваться тем, чего они никогда не видели, не знают принципа работы, а самое главное, элементарно не умеют читать? В чем тогда смысл всемирной сети, если она ничем не будет отличаться от того, что мы имеем сейчас? Ты задаешь правильные вопросы, но ты зациклился на мелочах. Это все второстепенные задачи, которые мы обязательно решим. Скажи, а зачем человеку устройство, если в принципе нет связи? Но появись сеть, появится необходимость в гаджетах. Те же самые одноразовые телефоны стоят столько, что их можно легко распространить в странах третьего мира. Тебя беспокоит стоимость такого интернета, но, дорогой мой друг, уж тебя это не должно беспокоить, поскольку все финансовые затраты лягут на меня. Я не добрый самаритянин, и выгоду свою я с этого получу. Но чтобы это произошло, мне нужно, чтобы твой проект спутника стал реальным, а не только в виде схемы на бумаге. Разве ты не хочешь создать нечто, что изменит представление мира об интернете? Ты понимаешь, что с появлением такой системы будут стерты все границы? Многие люди наконец-то смогут выйти из-под гнета власти, которая ограничивает их права на получение информации, ущемляя их свободу. Марк, неужели ты готов сдаться, так и не начав? Неужели я в тебе ошибся? Я надолго задумался. Да и Рик меня не торопил. В чем-то он был прав. Но я все еще видел кучу других факторов, которые делали этот проект практически нереализуемым. Да и спецслужбы просто не позволят осуществить этот план, ведь не они будут контролировать эту систему спутниковой передачи трафика. Но разве это все мои проблемы? Разве сейчас время зацикливаться на этом? Сейчас вопрос стоит в том, готов ли я взяться за дело, которое обречено на провал. Обречено ли? Ведь если сделать легкий спутник с автономной системой и мощным двигателем, способным удерживать аппарат в нужном положении на околоземной орбите, чтобы он охватывал определенную площадь, и сделать достаточное количество таких спутников, то можно покрыть всю Землю. Я приму это как знак согласия. Тихий смех Нолана вывел меня из раздумий. Я посмотрел на него и только потом обратил внимание, что судорожно рисую схему нового спутника на соглашении о неразглашении информации. Простите, мне стало немного неловко. Но для того, чтобы охватить такую большую площадь, потребуется даже не сотня спутников, а тысячи. Ты мыслишь в правильном направлении, Марк. Я возлагаю на тебя большие надежды. Не мне объяснять все тонкости предстоящей работы, но ты должен не только разработать, но и предоставить мне первый работающий прототип через 4 месяца. Шестеренки в моей голове крутились с бешеной скоростью. Мне не терпелось приступить к работе. Чем больше я думал о задумке создания всемирного спутникового интернета, тем сильнее хотелось взяться за работу. Сделать сам аппарат не проблема. Но передо мной стояла задача не просто через 4 месяца показать совершенно новый спутник, а предоставить работающую схему новой сети. Просит ли Рик Нолан невозможного? Определенно да. Смогу ли я это сделать за такой небольшой срок? Точный ответ на этот вопрос я узнаю через 4 месяца. А до этих пор я сделаю все возможное, чтобы своими руками сделать нечто потрясающее.